Глава 19. Шарлотта. Я проводила взглядом поднимающегося по лестнице Ноя. Отчего-то сжалось сердце, и на глазах выступили слезы. У Ноя сегодня плохой день. Это очевидно. Пришла мысль никуда не уходить, но выражение его лица, его голос, в них читалась и слышалась глубокая боль. Я выглядела и говорила так в первые месяцы после смерти Криса. И тогда мне хотелось лишь остаться одной. Душевная рана Ноя более свежая, чем моя. И она еще заживает. Я стала собираться навстречу. Надела синее платье-рубашку по колено с замысловатым рисунком по вороту, ромбами, вышитыми толстой бордовой нитью. Потом причесалась, пока волосы не засияли и не легли вокруг плеч красивой волной. Я жалела, что собираюсь не на свидание с Ноем, на котором мы бы танцевали медленный танец под огнями Бруклинского моста, и я бы описывала ему восход солнца так, чтобы он видел его столь же ясно, как когда-то в Мачу-Пикчу. Потому что я — его бесконечные возможности. Отражающаяся в зеркале девушка мило покраснела. «Ты ищешь беды на свою голову», — сказала я ей. «Снова». Но она не слушала меня. Мы встретились всей компанией в баре «Джин Палас» Уист-Виллидж. Шикарный фасад заведения сиял в наступающей ночи золотой отделкой на черном ониксе. Регина, Майк, Фелиция, Мелани и Саша уже сидели в верхнем ряду, находившемся на помосте и огибавшем одну сторону бара. Я поднялась к ним, и Регина с Мелани подвинулись, чтобы я села между ними. «Ну?» — ринулась в бой Регина, стоило Майку сунуть мне в руку джин с тоником, фирменный напиток бара. «Как прошло прослушивание филармонии?» «Я не прошла его», — ответила я, радуясь тому, что мы все сидим бок о бок. Регина не поймает меня на лжи, но один взгляд Мелани и меня раскусит. «Но это не страшно», — поспешила добавить я. «Я не была готова на все 100%, и это еще мягко сказано». Регина торжественно подняла бокал для тоста. «Пятерку за усилия, Конрей! Мы рады, что ты снова в деле!» «Эти олухи из филармонии не знают, что потеряли». «Угу». Я сделала большой глоток джин-тоника и почувствовала на своей руке ладонь. «Хей!» — голос Мелани был необычайно мягок, что для нее совершенно не характерно. «Я горжусь тобой. Знаю, тебе нелегко это далось». «Да». «Но как все было? Что ты сыграла? Нервничала?» Мелани лгать не могла. Наша дружба не терпела лжи. «Я не хочу сейчас об этом говорить». «Конечно, конечно. Выпей, расслабься. Отпразднуй свой первый шаг по дороге к скрипичным концертам. Пусть она поскорее уведет тебя от личного ассистирования». Слабо улыбнувшись, я сделала еще один долгий глоток. Очень долгий. Ребята обсуждали оркестры, в которых играли или хотели получить место. Регина завела разговор о своей музыкальной вечеринке, до которой, и она мне об этом частенько напоминала, оставалось всего неделя. Пришло мое время идти за выпивкой для всех. Я попросила Мелани пойти со мной и помочь мне, и пока мы ждали своей очереди, у сверкающей барной стойки призналась во лжи. «Я не ходила на прослушивание», — выпалила я как на духу. Лицо Мелани исказилось от волнения. «О, милая, все до сих пор так плохо?» «Все еще хуже. Я не струсила и не облажалась, Мел. Я вцепилась в руку подруги. Я забыла, совершенно забыла об этом». Волнение на ее лице сменилось замешательством. Брови сошлись под густой темной челкой. «Ты забыла?» добилась прослушивания в Нью-Йоркский филармонический оркестр и забыла на него пойти? «Я практикуюсь каждый день», — сказала я. «Но не понимаю, для чего. Я делаю это механически и бесцельно. Я не нахожу в этом радости. Ты ведь получаешь радость от игры? Ты играешь не ради денег или славы, а потому что если не будешь этого делать, то разум взорвется. Ты знаешь, как это происходит. У меня тоже так было, но я больше не чувствую этого и не знаю, как вернуть себе это ощущение». Мелани слушала мое признание в шумящей вокруг толпе. «Дело в Ное, да?» — сузила она глаза. «Что? Нет, это не его вина. Я даже не думала об этом прослушивании, Мел. Совершенно о нем забыла. Не из-за того, что Ной слишком требователен и отнимает все мое время, поверь. Если бы он знал об этом прослушивании, то сам бы пинком отправил меня на него». «Ему не обязательно отнимать у тебя время, чтобы мешать. Он занял не все твое время, а все твои мысли». Этого я отрицать не могла. И, наверное, ответ был написан у меня на лице. «Боже!» — охнула подруга. «Ты в него влюбилась? Он засранец!» Два парня, стоявшие перед нами, обернулись с ухмылками. «Нечего пялиться, двигайтесь давайте!» — шикнула на них Мелани и перевела взгляд на меня. «Или нет? Только не в отношении меня. В отношении себя, возможно, что сказывается и на других. Не знаю, он твердит, что недостоин меня. Может, тебе стоит прислушаться?» Мне вспомнился напечатанный текст, найденный мною в кабинете Ноя. «Может, но у меня противоречивые мысли по этому поводу. Я не понимаю, говорит ли он так, потому что я ему не безразлична, и он пытается меня защитить, или все его слова — ложь. Вариация на тему «дело не в тебе, а во мне»» Очередь сдвинулась вперед. По моему прошлому опыту работы, за барной стойкой бармен обратит на нас внимание не ранее, чем обслужит еще трех человек. «В любом случае это неважно», — продолжила я. «Ной — глубокомыслящий человек и умный. Еще он нежный и чуткий, чего другие не видят. Да и вряд ли он сам осознает эти черты своего характера. Он обладает даром красноречия и беспокоится о других. Если бы он примирился со своей слепотой и научился жить с ней, у него был бы шанс. Возможно, у нас был бы шанс». Мелани смотрела на меня, поджав губы. «Что?» «Черт, ты по уши влюбилась». «Знаю», — простонала я. «Если уж я влюбляюсь, то теряю от любви голову. Ничего не могу с собой поделать. Даже если знаю, что, упав, разобьюсь на миллион осколков». Я вздохнула, но губы сами собой изогнулись в легкой улыбке. «Никогда не делаю ничего наполовину». «Что?» «Ничего». «Слушай, я не знаю, что происходит между тобой и Лейком, но ты уже недели сидишь взаперти в этом таунхаусе. Какой бы у вас там ни был договор, ты должна вернуться в игру. Приходи на вечеринку Регины. Вместе с ним, если хочешь, но приходи. Побудь среди своих и просто напитайся музыкой. Хорошо? Хорошо. Обещаю прийти». «Да-да», — грустно рассмеялась подруга. «Постарайся об этом не забыть. Кстати, я знаю, как разрешить твое замешательство в отношении Лейка». «Да что ты!» — скрестила я руки на груди. «Ага, есть одно волшебное средство. Каждый раз срабатывает, представляешь?» Мелани наклонилась ко мне. «Поговори с ним». Легкость и расслабленность пятничного вечера вместе с двумя выпитыми джинтониками начали испаряться по дороге домой. Я не боялась говорить с Ноем. Я просто не осознавала необходимости этого. Мои чувства к нему походили на растрепанный клубок, но отрицать их существование я больше не могла. Своим признанием Мелани я словно дала призраку обрести плоть и кровь. Но чем ближе поезд подъезжал к моей станции, тем сильнее живот сводило от нервозности. Почти бегом поднявшись по ступенькам крыльца, я сунула ключ в замочную скважину, однако дверь сразу поддалась. Она уже была открыта. А я всегда ее запираю. Всегда. Я вошла внутрь и закрыла дверь за собой. В доме было темно, но Ною свет не нужен, поэтому он не стал бы его включать. И это успокоило бы меня, если бы в доме не стояла мертвая тишина. «Ной!» Такое ощущение, будто я позвала в пустоту. Не последовало ни ответа, ни шороха, ни скрипа паркета, ни музыки, ни шагов, ничего. Я бросила сумочку и кофту на кровать в своей комнате и поднялась на второй этаж. Пусто и темно. Я включила свет возле лестницы. Ничего. Ты паникуешь безо всякой на то причины. Он наверху, как обычно, читает или спит. Но по коже бегали мурашки, а нервы были натянуты до предела и на этот раз от тревоги. Что-то не так. Я это чувствовала. Я поспешила на третий этаж. «Ной!» Позвала я у двери хозяйской спальни. Тишина. Я оттолкнула дверь. Постель пустовала, как и кресло у окна. Я кинулась в комнату, затем в ванную, потом заглянула в обе гардеробные. Пусто! «Не паникуй», — велела себе. «Только не паникуй». Я выбежала в коридор. Проверила тренажерный зал, гостевую спальню и туалет. Я обыскала даже шкафы, но нигде не нашла Лейка. «Ной, ты где?» Я торопливо спустилась на второй этаж и направилась в гостиную у кухни, которую не видно с лестницы. Я молила о том, чтобы Ной уснул на диване, но там его тоже не оказалось. Я заглянула в неиспользуемую столовую, в бельевой шкаф, в ванную, даже в кухонную кладовку. Каждый раз, как мои поиски заканчивались ничем, сердце стучало быстрее и громче. «Ной! Это не смешно!» И снова тишина. Я сбежала на первый этаж и обыскала все там. Вдруг Ной тихо спустился вниз, пока я была наверху, или решил подышать свежим воздухом на заднем дворе. Первый этаж тоже был пуст, а дверь, ведущая на задний двор, заперта. Мой объятый ужасом разум более не мог отрицать очевидного. Ной ушел.